Эпилог. Я так переживаю. Мама кружилась около меня, поправляя прическу и проверяя, крепко ли шпильки держат цветы. Вдруг мы что-то забыли. А тетя Марина ответила на приглашение? 3 часа назад. Она будет на регистрации, а после поедет со всеми в ресторан. Как хорошо, что она смогла отпроситься с работы. Мама нервно улыбнулась. У тебя тут помада. Мам, я отлично выгляжу в моем положении. Я отвернулась, не позволив маме применить жуткий родительский прием: наслюнявить палец, а потом вытереть тебе лицо. «Ну, не нравится мне цвет твоей помады. Он тебя полнит». «Мама!» – рассмеялась я. «Полнит меня 38-я неделя беременности, а никак не помада. Надо было раньше устраивать свадьбу», – посетовала мама, оглядывая меня с ног до головы. «Бедняжка моя, как ты выдержишь этот день? Не беспокойся за меня». У меня прекрасное платье с потайной вставкой из эластичной ткани и кеды. Я приподняла подол, демонстрируя удобную обувь. Страшненькие какие. Что не купила новые? А кто их будет разнашивать? Ну да, согласилась мама, шумно выдохнув и опустившись в кресло. Ну когда уже нас пригласят на регистрацию? Спросила она, поглядывая на бутылку с шампанским. Может, выпьем по глоточку для храбрости? Мамуль, мне нельзя. Ответила я, сглатывая слюну. Бокал шампанского стал для меня в последние 2 месяца настоящей мечтой, которую я поклялась исполнить, как только представится возможность. «Ой, прости, дочь, я что-то...» Она покрутила пальцем у виска. «Да ничего. Хочешь, я составлю тебе компанию? Только нужно выпустить газики из минералки, а то меня раздует до размера воздушного шара». «Нет, не буду», – отмахнулась мама. «Захмелею, и как потом буду смотреть Андрею в глаза?» «Не хочу тебя огорчать, но Андрей Петрович с Власовым уже накатили по рюмашке». «Да?» – ахнула мама. «Тогда и я буду. Знаешь, не каждый день выходишь замуж. У меня, между прочим, это 2-й раз». Она подошла к столику с напитками, поправила коротенькую фату, которая так и падала ей на лицо при каждом наклоне. «Ну да», – согласилась я. «Тетя Марина уже 5-й раз успела, а ты вот задержалась», – пошутила я. «Это тетя Марина». А я не умею влюбляться вот так, как она. А я где-то слышала, что выходить замуж надо только по любви. А в моем возрасте тем более. Чего я там не видела в этом замужестве?» Рассуждала мама, ловко открывая бутылку шампанского и радостно вскрикивая, когда пробка полетела куда-то вверх. «Мам, ты сейчас себя уговариваешь или отговариваешь?» «Да просто рассказываю, делюсь опытом. По количеству браков на данный момент я опытнее тебя», ответила я. Еще на отдыхе мы с Вадимом решили, что не будем устраивать празднество на 100 гостей, а ограничимся близкими. Это был идеальный вариант для нас. Но родителям пришлось пообещать, что первую годовщину мы отметим с размахом. Через неделю мы расписались в ЗАГСе, сделали несколько фотографий на память и вкусно поужинали. Мама возмущенно на меня взглянула. «А ведь и правда. Ну, за нас с Андреем», – произнесла она, протягивая мне бокал с водой, а себе наливая шампанское. «За вас, с Андреем Петровичем. Я очень рада за тебя, мам. Он замечательный мужчина. Уверена, с ним ты будешь счастлива». «И я. Андрюша мне сразу понравился, как только вошел в палату. Знаешь, как ему идет белый халат?» «Конечно, знаю. Я же приходила к тебе в больницу и видела его». «Да не в том халате». «А в каком?» «Ай, неважно». Захихикала мама. «В другом». Дверь в комнату невесты приоткрылась. «Девочки, вы готовы?» К нам заглянул Вадим. «О, я вижу, что готовы!» – хохотнул он. «Можно подумать, вы там не стали готовиться!» – фыркнула мама, допивая фужер, едва прикоснувшись к стеклу губами, чтобы не смазать помаду. «Ах, мама, не скрыть от вас ничего!» – сокрушался он, помогая мне подняться с дивана. «Как ты, мой шарик?» «Надеюсь, что не лопну», – ответила я, подтягиваясь за мужскую руку. «И если будешь шутить, я привяжу к тебе 2 5-литровые бутылки». «И посмотрю, как ты похохочешь», – проворчала я. 2-ю неделю наша малышка не давала спать. Ни днем, ни ночью. Ей не нравилось, как я лежу, что я ем, и что у меня есть мочевой пузырь и другие внутренние органы, от которых она старалась избавиться. «Потерпи, Над, чуть-чуть осталось». «Власов, да я скоро твои кроссовки начну носить. В свои я уже не помещаюсь». «Не страшно, у меня есть там пара, которая мне никогда не нравилась». Я откнула мужа в бок, подтянутый бок. Как и весь он сам. Господи, со стороны мы выглядели, как древнегреческий бог и славянская богиня Обжириня. Мы вошли в зал для регистрации, где уже были многочисленные гости и взволнованный жених. «Постоишь минут 15?» – шепнул Власов. «Или тебе притащить из холла стульчик?» «Ну я инвалид, что ли?» – возмутилась я и пожалела об этом почти сразу. «Дорогие гости, мы рады вас приветствовать на официальной церемонии бракосочетания», – начала женщина с невообразимой прической в золотом платье. «Дорогие молодые», – тут она немного замешкалась. «Любовь – это большое сокровище, дарованное человеку, как и большого размера мочевой пузырь. Ваша жизнь – как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени. Эта нить связала вас, ваши судьбы. А сегодня ваши сердца заключат союз». И все это заунывным голосом, словно на похоронах. «Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать, является...» Дальше я не слушала, ощущая, как по ногам что-то полилось. «Вать!» – прошептала я, активно сигнализируя, взглядом на пол. «Наталья Игоревна, ты описалась?» «Сам ты описался. Воды отошли!» – шепела я. «Нам надо как-то уйти, не привлекая внимания». «Вообще, это трудно сделать», – шепел он в ответ. «Ты дочь невесты». «И что?» – я выпучила на него глаза. «Не невеста же! Отступай к двери!» «Может, давай по-пластунски, чтобы повысить скрытность?» «Я не хочу портить мамину свадьбу своими родами. Иди, это ее день». «Ты не перестаешь меня удивлять», – проворчал Власов, но медленно отходил к дверям. «Блин, и я выпил, на чем поедем-то?» «Я сяду за руль, как и договаривались с утра». Власову эта идея показалась безумной. Он покачал указательным пальцем перед моим лицом. «Только через мой труп, Власова. Ты вообще-то рожаешь?» «Да не рожаю я еще. Только воды отошли, и живот чуть-чуть тянет». «Только», — повторил он за мной, приоткрывая дверь и выпуская в холл. «Я уже вызываю такси». Он достал телефон из кармана брюк. «Да, Вадим, это в фильмах беременные кричат и корчатся. Я смогу вести машину». И этот аргумент не возымел нужного эффекта. Вместо ответа я получила фигу в лицо. «Я сказал, ты не сядешь за руль. Пойдем, машину уже подали. Сейчас заедем домой за вещами, а потом рожать». «Что значит рожать?» – спросила я, едва поспевая за размашистым шагом мужа. «Ты со мной не поедешь». «Еще как поеду. Я все оплатил. А вот теперь только через мой труп». Рявкнула я, забыв, что в данный момент моя мама выходит замуж, а я в промокших кедах. «Я сказала, тебя не будет на родах. Я не позволю. Знаешь, сколько случаев, что муж не хочет жену после того, как насмотрелся? Хрен тебе, а не роды, Вадим Сергеевич». Выяснение мы перенесли в такси. Кажется, вместе с водами я потеряла способность стесняться и в подробностях рассказывала об ужасах таинства появления детей на свет. Власов так усердно отстаивал свое право, что я готова была выть. И когда мы приехали в роддом, он помог мне выбраться из такси, схватил сумки и первым бросился в приемный покой. «Может, ты и родишь за меня?» – спросила я, не сдерживая смеха. «Я хочу присутствовать», – повторил он, всем своим видом показывая решимость. «Вать, лучше успокой мою маму, пока меня будут подготавливать». Я протянула звонящий телефон. «Я не хочу, чтобы они кричали под окнами. Давай, давай!» Он долго смотрел на меня, но все же сдался и взял трубку. «У нас все хорошо». «Нет, мама, приезжать не нужно. Наташу сейчас будут осматривать. Я вам обязательно позвоню». «Точно. Не нужно». Он положил трубку и возмутился. «Ну куда они все приедут? Не понимают, что всей этой толпе здесь не место». «Действительно». Я наигранно возмутилась, забирая телефон. Каким-то чудом медсестричка уговорила Вадима подождать меня в палате, и я спокойно переоделась и ответила на вопросы. «Не пускайте его, пожалуйста, в зал», – попросила я. «Да сам как пуля вылетит, поверьте опыту. Или будет сидеть в уголке, бледный и мокрый». Власов не вылетел. Гордо ушел, придерживаясь за стенку с ваткой, смоченной нашатырным спиртом в руках. «Он там не упадет? – спросила я. «Ничего, у нас девочки опытные, поймают, усадят. Все будет хорошо. Давайте уже быстрее порадуем будущего отца». «Дочкой», – подсказала я. Это определенно будет любовь с первого взгляда». Врач не ошиблась. Власов замер над малышкой и не дышал, нависая, нервно сжимая и разжимая кулаки. «А ее можно взять?» – спросил он. «Храбрый какой!» – хмыкнул кто-то. «Как записывать дочку?» «Эм...» – растерялась я. «Все имена, которые мы готовили, не подходили. «Ну какая из этой прелести, Алиса или Вика?» «Наталья», — ответил Вадим. «Мою дочь зовут Наталья. Моя маленькая Натуська», — заворковал он, шмыгая носом. «Мамочка, так и писать?» — поинтересовались у меня вполголоса. «Да». Конец книги.